Окружной прокурор выглядел суровым и властным. Заголовок гласил: «По делу серийного насильника создана особая группа». Анни взяла газету из рук шерифа, когда он снова отошел от стола. Новость о создании особой группы заслужила вторую полосу в Daily Advertiser, выходящей в Лафаэте. Статья представляла собой краткий отчет о пресс-конференции с изложением деталей всех трех изнасилований, произошедших в округе Парту за последнюю неделю. Но внимание Анни привлекла боковая колонка, всего два абзаца под заголовком «Опытный шеф особой группы». Особую группу по расследованию преступлений, совершенных насильником в маске, как его теперь называют, возглавит детектив Чарльз Стоукс. Ему 32 года. В офисе шерифа округа Парту он работает с 1993 года. Шериф Огюст Ф. Ноблие называет его усердным и дотошным дознавателем. Прежде чем перейти на работу в округ Парту, Стоукс служил в полицейском управлении Хаттисберга, штат Миссисипи, где также занимал должность детектива. Он был частью команды, занимавшейся расследованием серийных сексуальных нападений на студенток в кампусе колледжа Уильяма Кэри. Чес Стоукс был настоящим специалистом в этой области. Оставался один вопрос. Он расследовал изнасилования в колледже Уильяма Кэри или совершал их? Глава сороковая. Библиотека имени Эндрю Карнеги по четвергам работала до 9. Анни, словно коршун, следила за компьютерами с 6:15, пока школьники старших классов, выискивавшие в интернете как раз то, чего им видеть пока еще не полагалось, не отправились ужинать. Потом она уселась за самый дальний компьютер в стороне от любопытных взглядов и принялась за работу. Анни получила доступ в библиотеку колледжа Уильяма Кэри, чтобы просмотреть газетные статьи за 1991 и 1992 годы, относящиеся к изнасилованиям в кампусе колледжа. Анни прочитала их с экрана, выискивая хотя бы малейшее сходство между ними и действиями насильника в маске. Все жертвы, а всего их оказалось 7, были студентками колледжа или работали в нем. Физические данные женщин различались. Возраст примерно от 18 до 25. Преступник нападал на них поздно ночью в спальне. Каждая женщина занимала комнату на первом этаже. Все изнасилования произошли в теплое время года, и насильник влезал в открытое окно. Чтобы связать жертву, он использовал обрезанные колготки, которые приносил с собой. Во время изнасилования он практически не разговаривал, и все характеризовали его голос как криплый шепот. Ни одна из женщин не смогла как следует рассмотреть мерзавца, потому что тот надевал лыжную маску. А некоторые по голосу определили, что он мог быть черным. Насильник использовал презерватив и уносил его с собой. И среди улик не числилось ни сперма, ни лобковые волосы. Эвендер Дарнелл Флут, арестованный за совершение этих преступлений, отдал кредитную карточку одной из жертв своей подружки. Согласно показаниям одного из приятелей Флуда, задержанного совсем по другому делу, связанному с наркотиками, Эвендер бахвалился совершенными изнасилованиями. Обвинение начало дело против Флуда, основываясь на уликах, добытых сотрудниками полицейского управления Хаттисберга. И хотя Эвендер клялся, что его подставили, что полиция подбросила улики, присяжные признали его виновным, и судья отправил его в Парчмен до конца жизни. Анни выпрямилась и потерла уставшие глаза. В этих изнасилованиях было и сходство, и различие. Но ведь все это относится к большинству дел такого рода. Различие, скорее всего, можно отнести насчет личности преступника. Один насильник все время разговаривал, произносил непристойности, чтобы возбудиться, другой хранил зловещее молчание, а третий приставлял к горлу жертвы нож и не позволял закрывать глаза, чтобы он мог наслаждаться ее ужасом. Анне нашла больше сходных моментов, чем отличий. Но больше всего ее насторожили обстоятельства ареста Флуда. Улики против него выглядели недостаточно убедительными. Приятель мог запросто солгать в обмен на отпущение своих собственных грешков. Свидетели, заявившие, что видели похожего на Флуда мужчину там, где позже было совершено изнасилование, путались в показаниях, сомневались. Флуд клялся, что нашел кредитную карточку последней жертвы в коридоре своего дома. Он заявил, что копы набросились на него только потому, что он уже совершал преступление и имел неважную репутацию. Подставить Эвандера Флуда не составляло никакого труда. Из его досье полицейские знали все о его прошлом. Он жил по соседству с колледжем, подрабатывал там на полставки дворником